Замкнутый круг. Вера все-таки заметила его, переминающегося у дверей с ноги на ногу, и улыбка ее исчезла. «Почему снова так поздно?» — спросила она, хмурясь. «Правильно. Зачем спешить с работы домой и помогать замотанной жене, если в офисе столько красоток? Там, ясное дело, гораздо интереснее, так ведь?» «Поздно?» Лев посмотрел в темное, незашторенное окно. «Странно. Ведь только что было солнечное утро. А теперь оконные стекла, покрытые потеками дождевых капель, дрожали под натиском ветра, свистящего во мраке. Настенные часы назойливо отщелкивали секунды, показывая четверть часа после полуночи. Каждый щелчок будто поддакивал укором жены. Поздно, поздно, поздно. Им вторили дождевые капли, бьющие в окно звонким горохом. Поздно, поздно, поздно, поздно. Иллюзия счастья начала растворяться прямо на глазах. Все вокруг утрачивало цвет, делаясь блеклым и серым, подобно лепесткам увядающего цветка. Синие обои в золотистых звездочках, полумесяцах и крылатых феях, разноцветные игрушки, розовый медведь – все без исключения приобрело единый пепельный оттенок. Остались лишь два ярких пятна. Вера в белом махровом халате с копной каштановых локонов, струящихся по плечам, да пестрый крошечный сверток в ее руках. Что, опять решил отмолчаться? Лев вздрогнул от резкого окрика жены, и ему показалось, что вместе с ним вздрогнул и весь дом. Погруженный в глубокий покой до этой минуты, инстинкт самосохранения не позволял Льву ответить. Он знал, что от этого станет еще хуже, и молчал. Ему страшно захотелось уйти куда-нибудь, скрыться за глухими дверями. Но он помнил, что снаружи бродит монстр с пастью, ведущий прямиком в ад. Какая-то мелкая пташка задела окно крылом и тотчас испуганно умчалась прочь. Где-то далеко, на утопающих в слякоти улицах, жалобно завыла собака. Продрогла, наверное. Сейчас лев бы с радостью поменялся с ней местами. Потому что Вера закричала снова. Из глаз ее потекли слезы. «Ты представить себе не можешь, как я устаю с ребенком за целый день. Пока ты там развлекаешься со своей вульгарной секретаршей. Посмотри на себя». Воротник рубашки снова в помаде. Лев не мог посмотреть на воротник рубашки, потому что точно помнил, что на нем был надет бежевый спортивный костюм. И хотя пятен на нем было несметное количество, следов помады однозначно быть не могло. Но он не хотел спорить, надеясь, что, как часто бывало, Вера покричит и сама успокоится. Из свертка в руках жены послышался раздраженный скрипучий писк. Будто не ребенок заплакал, а медленно раскручивалась старая карусель на проржавевших насквозь петлях. Лев скинул голову и впервые осторожно произнес: «Тише, разбудишь». Ох, лучше бы он молчал. Вначале Вера рассмеялась. Невесело, устало. Не очень-то приятный смех, будто наждачной бумагой по его оголенным нервам прошлись. Потом открыла рот, беззвучно, широко. И вдруг стало похоже на монстра с адским тоннелем в глотке. Звук выкатился оттуда с нарастающим ревом и заполнил мрачную комнатенку. Вера кричала так громко, что слова сливались в единый, невразумительный поток. И на него наслаивался истошный крик ребенка. В подворотнях завыли собаки. Похоже, целая стая агрессивных голодных псов. Лев закрыл уши руками, желая отгородиться от жуткой какофонии, но вдруг заметил, как лица крылатых фей на обоях исказились. Их улыбающиеся рты превратились в черные кричащие дыры. Их вопли вонзались в его разум, подобно жалам разъяренных пчел. Нужно было спасаться. Он повернулся и ринулся в запертую дверь, готовый сгинуть в бездонной адской глотке Александра-монстра. Лишь бы не слышать диких криков, несущихся отовсюду. Но, к счастью, за дверью монстра не было. Спасительная тишина окружила льва, и, открыв глаза, он обнаружил себя сидящим в удобном кожаном кресле в своем домашнем кабинете, стены которого были непроницаемы для любых звуков извне. После появления в семье ребенка по его заказу их оклеили специальным современным материалом. Вере он объяснил это тем, что ребенок часто плачет по ночам, а он не может приходить на работу с красными от недосыпа глазами. Должность ответственная, руководящая, и выглядеть нужно подобающе. Иначе вышестоящее руководство быстро найдет ему замену. Ну и кто будет обеспечивать семью? Тогда Вера признала, что муж прав. но потом не упускала возможности уколоть его, заявляя, что он отгородился от них с Раей. Лев прикрыл глаза, осмысливая случившееся. Понятно, что все это было не наяву, но до чего яркие ощущения. Вот она какая, значит, потусторонняя реальность. Душа будто мечется в пространстве и времени, заключенная в границах прожитой жизни. Интересно, можно ли научиться контролировать перемещение? Или хотя бы предугадать, куда попадешь в следующий раз? Приятный женский голос, прозвучавший совсем рядом, вытолкнул сознание льва из блаженного покоя. «Кто это?» Лев вскочил, и тяжелое офисное кресло отлетело и громко ударилось об стену. «Лев Максимович, что с вами?» Высокая светловолосая девушка в деловом сером костюме отступила назад. Лицо ее исказилось от испуга. Лев ее узнал. Это была его секретарь-референт. Но как она очутилась у него дома? Окинув взглядом пространство, Лев чуть не сел на пол от удивления. Его окружали офисные стены. Перед ним был компьютерный стол, заваленный бумагами и канцелярскими принадлежностями. И присутствие здесь его секретаря было вполне уместно. А вот его собственное нет. Хотя пора уже привыкнуть к перемещениям. Только вот почему удалось толкнуть кресло? Ведь фантомы нематериальны. Но это в обычном мире, а здесь? Непонятно, что это. Скорее всего, кусочки прошлого. Только видит он это все глазами себя, сегодняшнего. Лев поморщился. Эти раздумья выбивали из колеи. Если, конечно, в подобном состоянии можно было так выразиться. «У вас, похоже, острый дефицит сна», — произнесла секретарь, сделанным сочувствием. Испуг на лице сменился фальшиво подобострастной миной. «Вы совсем не отдыхаете?» «Я зашла сообщить, что ваша жена звонила». «Беспокоилась. Почему вы задерживаетесь на работе?» «Кричала, что время позднее, понимаете?» «Позднее?» — Лев скептически скривил губы, щурясь от бьющих в огромные окна солнечных лучей. Судя по ним, казалось, что сейчас полдень. Вот и я говорю ей, день сейчас, самый разгар рабочего процесса, а она в крик. Секретарь многозначительно повела изящно изогнутой татуированной бровью. Каждый день одно и то же, Лев Максимович. Я, конечно, ничего против ее звонков не имею. Не подумайте ни в коем случае. Пусть звонит сколько угодно, но... Простите, что лезу не в свое дело, а она обращалась к врачу? В подобном состоянии она может быть опасной для себя и для вас, и для вашего малыша. Ой!» Девушка внезапно замолчала. Наверное, прочла в его взгляде возмущение. Лев разозлился и раздраженно рявкнул. «У вас что, своих обязанностей мало? Сообщили о звонке и идите работайте. Кстати, а почему вы меня не соединили с женой?» «Как? Что?» Она захлопала ресницами так быстро, что несколько искусственных волосков сорвались с век и спланировали на белоснежную блузку. «Но вы же сами запретили. Сказали, она мешает вам». «Да?» Лев растерялся и почувствовал угрызение совести. Орет на девчонку из-за своих семейных проблем. А она-то тут при чем? Но что странно, он совсем не помнил, чтобы давал ей указание не соединять по телефону с женой. Наверное, дело было очень давно. Лет 9 назад, когда Рая только родилась. «Свободно», — произнес он тихо и повернулся к ней спиной. За окнами лощеными щеголями горделиво красовались ряды модных современных высоток делового района, так называемого Москвы-Сити. Бескрайний каменный лес застекленных ячеек, в которых бурлила жизнь. Солнце било в глаза, многократно отражаясь от зеркальных поверхностей. Лев зажмурился и, взяв висящий вдоль стены шнур от жалюзи, потянул его вниз. Он еще успел услышать шорох поворачивающихся пластин, но в следующий миг понял, что вновь переместился куда-то. В лицо подул свежий теплый ветер, полный запахов свежескошенной травы и попкорна. Декорации изменились. Первое, что увидел Лев, открыв глаза, серебристую ленту в своей руке, той, которой только что тянул шнур. На другом конце ленты маячил огромный розовый воздушный шар с серебристыми выпуклыми буквами. С юбилеем! 1 год! Он шел в толпе смеющихся, радостных людей по центральной аллее городского парка. Узнать это место не составляло труда. Справа медленно поднимались к небу покачивающиеся кабинки колеса обозрения. Слева тянулись ларьки с традиционными попкорном и сахарной ватой. Рядом шла Вера, крепко держа его за руку, будто боялась потеряться в пестрой, хаотично движущейся толпе. Лев искоса украдкой посмотрел на жену. Выглядела она неважно. Даже макияж и улыбка ее не красили. Тем более, что улыбка выглядела какой-то дежурной. Будто Вера улыбалась, потому что все вокруг улыбались. И дело было даже не в темных кругах под глазами, раскинувшихся на пол лица, как у вампиров. Не в серой безжизненной коже, не в морщинках, волнами изогнувшихся на лбу, а в напряженном тревожном взгляде, неотрывно прикованном к детской коляске, которую катила ее сестра Надя, шагавшая рядом. Вернее, к ребенку, спящему внутри и почти полностью скрытому сетчатой накидкой. Видны были только смутные очертания нижней половины крошечного личика, подсъехавшей на нос шапкой. Вера, целиком поглощенная созерцанием их годовалой дочери, явно ничего больше не видела. Ничего и никого. И уже давно. Жена перестала замечать мужа с того момента, как Раюшка появилась в их семье. Если и удостаивала коротким строгим взглядом, то лишь для того, чтобы озадачить очередным поручением или отругать за что-то, что муж сделал не так. А не так он, по ее мнению, делал все. И Лев избегал попадаться ей на глаза. Допоздна задерживался на работе в будни, а в выходные боялся высунуть нос из домашнего кабинета, чувствуя себя жителем оккупированной территории. Сегодня отсидеться в кабинете было невозможно, ведь был особенный день. Исполнился год со дня рождения Раюшки, и они решили выбраться в парк. Лев надеялся, что Вера оживет, увидев окружающий мир, но она его не видела. Она смотрела только на дочь. Надя захотела купить сахарную вату, и Лев взял у нее коляску. Девушка отошла к ларьку, где продавщица наматывала на длинные палочки белые воздушные коконы. И вскоре вернулась с огромным, пошатывающимся облаком, улыбаясь во весь рот. Отчего ее юное лицо стало совсем детским. Раньше Вера тоже так улыбалась, наивно, открыто и заразительно. Тогда сестры были очень похожи. Теперь же Лев смотрел, сравнивая их лица, и удивлялся, какими разными они стали. Кто бы мог подумать, что эмоции могут так влиять на внешний вид человека. «Хочу на колесо обозрения!» Надя вдруг запрокинула голову, глядя на ползущие по кругу кабинки. На макушке сладкого облака, которое она держала перед своим лицом, уже была выедена приличная яма. «Идите, покатайтесь со львом», — ответила Вера, поправляя накидку на коляске. «Давайте лучше вы вдвоем, а я с Раюшкой побуду», — ответил Лев. Не любил он эти чертовы колеса. Вера отрицательно качнула головой. Брови сошлись у переносицы, отчего между ними проступили две глубокие вертикальные складки. «Нет, я не могу. Рая скоро проснется». «Ничего страшного, я же с ней. Иди хоть на город сверху посмотришь». Лев повернул коляску и покатил ее к ближайшей скамейке, упорно не желая забираться в карусель. За спиной послышался голос Нади, уговаривающий сестру. «Ничего с Раюшкой не случится за 15 минут. Поехали со мной. Сверху такой вид тебе понравится. Ты ведь целый год в четырех стенах просидела и дальше своего двора никуда не выходила». «Да, просидела», — повторила Вера, таким тоном, будто только сейчас это поняла. И, догнав льва, начала отдавать указания. «Я, пожалуй, прокачусь с Надей. Только надо место найти потише и коляску не тряси, если заворочается. Пусть просыпается, не убаюкивай. Она давно уже спит. Если заплачет, то бутылочка в термосе в боковом кармане справа. Салфетки влажные — слева. Лежа не корми, голову подними, а то подавиться может. Или лучше на руки возьми. И проверь, не жарко ли ей. Тогда верхний комбинезон сними. Или, может, лучше ты с Надей на колесе прокатишься, а?» Все это время Вера смотрела не на льва, на коляску, будто боялась даже на миг выпустить ее из виду. «Идите уже!» Лев поискал взглядом свободные скамейки в стороне от скопления людей и выбрал место сбоку, от центральной аллеи, под большим раскидистым тополем. «Я буду ждать вон там, видишь?» Надя вручила льву недоеденный кокон сладкой ваты и потянула Веру к кассам. Та нехотя подчинилась, но, уходя, тревожно оглядывалась назад. Вскоре сестры исчезли в толпе. Лев направился к тополю, с трудом передвигая коляску одной рукой, в другой была палка с осевшей ватой. Устроившись на скамейке, он достал смартфон, собираясь посмотреть последние новости. Когда через какое-то время над ним нависла чья-то тень, он вначале решил, что вернулись Надя и Вера. Но оказалось, что напротив него остановилась незнакомая девушка. «Извините», — неуверенно обратилась она к нему, — «можно мне с вашего телефона позвонить? Мой сел, а я подруг найти не могу. Они где-то здесь недалеко, но без телефона в такой толпе мне их просто не отыскать». «Да, пожалуйста». Лев открыл меню вызова и протянул ей свой гаджет. Та аккуратно взяла его тонкими пальцами, с глазированными, как конфетки, ногтями, и отошла в сторону на пару шагов. «Юль?» «Юля, это я, с чужого номера звоню». «Ничего не случилось, телефон сел». «Вы где?» «А, понятно. Не уходите, сейчас приду». В коляске заворочилась Раюшка. Наверное, звонкий голос девушки ускорил пробуждение. Лев встал, шагнул к ребенку, но не успел заглянуть. Незнакомка вернулась, протягивая телефон. Порыв ветра подхватил ее длинные волосы и швырнул вперед на льва. Тот машинально отмахнулся от трепещущей копны. И сахарный кокон, который он все еще держал в руке, оказался в самой их гуще. Девушка попыталась вернуть волосы на место, и кокон потянулся следом. Часть его оторвалась и исчезла в ее шевелюре. Почувствовав нечто липкое на своей голове, девушка взвизгнула и выронила смартфон льва, который так и не успела передать. Тот, к счастью, был противоударный. Лев поднял его и убрал в карман. Рая заскрипела в недрах коляски. Девушка запричитала о том, как пойдет в таком виде навстречу. Лев выбросил палку с остатками ваты и взялся распутывать волосы незнакомки, пытаясь отлепить от них белые комки. Но получалось только хуже. Комки таяли под пальцами и склеивали волосы. «Извините», — пробормотал Лев, — «я не хотел». Девушка почему-то засмеялась. Наверное, хотела показать, что не сердится. Хотя наверняка была не в восторге от происходящего. А может, нервничала. «Что вы делаете?» Голос жены прогремел над ухом льва, как пушечный выстрел. Девушка испуганно пискнула, перестав смеяться. А из коляски раздался сердитый крик дочери. Лев отпустил чужие волосы, и незнакомка быстрым шагом понеслась прочь, подворачивая ноги на высоких каблуках, спеша убраться поскорее от назревающей семейной ссоры. «Вата прилипла», — пояснил Лев, понимая, что это звучит нелепо. И Вера тут же влепила ему пощечину. «Ты!» — закричала она, глядя ему в глаза. «Впервые за последний год она смотрела ему в глаза. Я первый раз доверила тебе ребенка. И что? Что я вижу? Дочь орет, а ты уже приголубил какую-то девицу». «Ну все, надоело». От гнева Лев больше ничего сказать не мог, да и не хотел. Зачем оправдываться и унижаться? Пусть думает, что хочет. Он повернулся и пошел прочь, задыхаясь, как после спринтерской пробежки. Щека горела огнем. Боковым зрением заметил виновницу скандала. Она стояла в толпе подруг и, увидев его, шепнула им что-то. Те метнули в него быстрые взгляды и прыснули от смеха. В этот момент Лев ненавидел всех женщин на свете. А потом резко потемнело. Вначале показалось, что набежала туча, но в следующее мгновение окружающее пространство поплыло волнами и сузилось, превратившись в серые стены. Лев обнаружил, что стоит посреди кухни в своей квартире. Озареванная Вера сидит на полу, прислонившись спиной к дверце кухонного шкафа. И в руках у нее нож. Кровь размазана по светлой керамической плитке. Бурые, прерывистые полосы и отпечаток ладони рядом с ее рукой, упирающийся в пол. По запястью струятся кривые красные ручейки. Вера улыбается со стиснутыми зубами. Лев догадывается, что ей больно, и тут же понимает, что ему ее не жаль. Слезы, стекающие по ее щекам и падающие в приоткрытый рот, не вызывают сочувствия. Лев тихо спрашивает: «Ты хочешь умереть, Вера?» «Только сейчас это понял». Губы ее кривятся в улыбке. «Забыла, что у тебя есть дочь?» Он шагает к ней и быстрым движением выхватывает нож. Скользкое лезвие впивается в его ладонь. Вера резко взмахивает руками, заслоняя лицо. Неужели решила, что он собирается ее ударить? «Ты о дочери подумала?» — повторил он, отступая. «А ты хоть раз думал о ней? О нас?» Прижатые к лицу ладони Веры приглушили слова. «Я всегда о вас думаю. Я для вас живу», — отчеканил Лев. Вера расхохоталась, намеренно громко. Смех внезапно оборвался, и она злобно уставилась на него. «Живешь ты только для себя. Ты эгоист. Тебя нет в нашей жизни». Это был ее любимый упрек. «Ну, конечно, меня нет». Лев с саркастической улыбкой развел руки в стороны, обводя взглядом окружающую обстановку. «Зато у вас все есть. Не догадываешься, откуда это все берется? Еда, одежда, мебель, техника. Да вообще все. Может, мне бросить работу?» «Хватит отговорок». Вера вскинула голову, выпятив подбородок. «Знаю я, где тебя носит допоздна. Развлекаешься с силиконовыми красотками, пока я сижу с ребенком в четырех стенах, как в клетке. И я давно превратилась в замухрышку, ведь у меня нет времени на себя. Ты даже по улице пройти со мной боишься. Конечно, я же теперь просто пугало». «Называя меня эгоистом, посмотри вначале на себя», — отвечал Лев, внутренне собравшись, будто для отражения удара. «По улице я и правда боюсь с тобой ходить. Впадаешь в истерику, кидаешься в драку. Если я не успеваю зажмуриться, когда в поле зрения появляется достойная твоей ревности женская особь, ты все всегда переворачиваешь, будто сам ни в чем не виноват». В ее крике уже не было силы и злости, только слезы. Гроза пошла на убыль. Лев хотел было подойти к ней, помочь подняться на ноги. Но возникший порыв был внезапно остановлен мелодией. В кармане брюк завибрировал телефон. Он достал его и взглянул на подсвеченный экран. Оттуда лукаво смотрела девушка, лицо которой вместо номера пересекала надпись «Любовь». Только бы Вера не заметила. Он резко развернулся и вышел из кухни, пытаясь вспомнить, откуда ему знакомо это лицо. В темноте коридора Лев смотрелся в экран. Ясно, почему он сразу не узнал девушку. На работе в офисе она выглядела серой мышкой. А здесь у нее яркий, кричащий макияж. Звонила Люба, его секретарь. Незаметная и незаменимая. Иногда Льву казалось, что она внимательная и понимающая. С успокаивающим взглядом психотерапевта умеет читать его мысли. Под этим взглядом так и хотелось излить душу. И он изливал. И не только душу, а весь свой ад, в котором корчился. Такое он не мог рассказать даже близким друзьям. В тот миг, когда палец толкнул вверх зеленое пятно с изображением подпрыгивающей телефонной трубки, Лев с ужасом увидел, что черты лица девушки исказились, и она вдруг стала похожа на его жену. Голос Веры вырвался из динамика, глухой, но громкий. «Посмотри в окно». Телефон выпал из рук. Лев зажмурился. Но перед глазами все равно возникла картина окна, огромного во всю стену, пересеченного серебристыми металлическими планками, смутными, будто облитыми густым туманом стеклами. Стекла были затонированы специально, чтобы не проникал солнечный свет. Но сегодня было пасмурно, и кто-то открыл несколько створок настежь, впуская осеннюю прохладу вместе с мелкими дождевыми каплями, оседающими на створках жалюзи. Нужно было сделать шаг вправо, чтобы открылся вид снаружи. Один шаг. Но Лев не смог. Ему не под силу было вынести эту пытку еще раз. «Посмотри в окно», — надрывался голосом жены телефон на полу. Лев наступил на него. Послышался хруст стекла. Однако крик не исчез. Теперь он доносился с улицы, врываясь в распахнутые окна вместе с ветром. Тогда Лев повернулся к окну спиной и открыл глаза. Он стоял посреди роскошного банкетного зала. Справа ломился от закусок бесконечно длинный стол. Слева двигались танцующие пары, позади которых играли музыканты. Сутулый фотограф молниеносно перемещался из одного места в другое, иногда замирая на миг. Лев поискал глазами Любу. Она должна была быть где-то поблизости. На работе секретарь никогда не позволяла себе удалиться от него больше, чем на несколько шагов. И хотя сейчас они были не в офисе, а на корпоративной вечеринке, Лев был уверен, что Люба, как преданная собака, находится в поле зрения своего хозяина. Она и в самом деле оказалась рядом, чуть позади его левого плеча. И как он ее сразу не заметил? Впрочем, она умела быть незаметной, появляясь лишь тогда, когда была нужна. Люба? Откуда она узнала? Лев поразился собственному голосу, срывающемуся от гнева, но... Вы же сами сказали, что хотите пойти на корпоратив с женой». Люба от страха еле двигала губами. «И...» Чужеродный поросячий визг вырвался из его горла. «Я позвонила вашей жене, чтобы напомнить время и место встречи». С каждым последующим словом девушка все сильнее вжимала голову в плечи. «Дура! Кто тебя просил?» – протрубил лев, заглушая музыку и привлекая всеобщее внимание. «Но это входит в мои обязанности. А что случилось?» Люба не дождалась его ответа. Ноги уже несли льва к выходу из зала. Он очень спешил, но споткнулся обо что-то у самых дверей и полетел в проем головой вперед, выставив перед собой руки. Вначале показалось, что в конце коридора маячит бездонная пасть Александра-монстра. В темноте что-то полыхнуло, запахло гарью. Но в следующий миг лев с силой ударился лбом о какое-то твердое препятствие, внезапно выросшее перед лицом. Он резко осел на пол, едва не опрокинувшись на спину, и машинально схватился рукой за что-то. Это оказалась ручка шкафа. Дверца распахнулась, открывая его взору полки с аккуратными стопками одежды, где льву была знакома каждая вещь. Еще бы, ведь это был шкаф в его спальне. Перед отъездом на море он как раз навел порядок. Раньше спальня была общей их с Верой, но ни он, ни она не пользовались ей, предпочитая другие комнаты. Жена ночевала в детской раюшке, а он в рабочем кабинете, устроившись на диване. Так привыкли. Из шкафа торчал белый полиэтиленовый пакет, в какие складывают продукты в супермаркетах. Таким пакетом не место в платяных шкафах рядом с бельем и одеждой. Но лев вспомнил, что сам положил его туда. Правда, он тогда запрятал его поглубже. А теперь пакет безобразно торчал, будто кто-то похозяйничал в его отсутствие. Кто мог вытащить его из укромного места за стопкой полотенец? Лев похолодел. Раюшка. Она нашла то, что он спрятал. Увидела? Или нет? Странно, но сейчас он никак не мог вспомнить, что было внутри. Будто информация об этом точечно стерлась из памяти. Помнит пакет, помнит, как прятал пакет. А вот что в пакете не помнит. И заглядывать страшно. Лев сидел на полу, перед распахнутым шкафом, не шевелясь. Пакет все же вывалился наружу сам, будто плохо лежал. Шлепнулся к ногам. И черный с синими вкраплениями ворох выкатился из него и развернулся. Льву стало трудно дышать. Почему не хватает воздуха, если он теперь фантом, и у него нет ни тела, ни легких? Или эти ощущения — лишь воспоминания многолетней давности? Но почему они тогда так реальны? На полу перед ним лежал кусок черной шелковой ткани с цветочным принтом. Васильки. Синие и коричневые. Это платье Вера выбрала под новые бирюзовые бусы. Васильки подчеркивали цвет камней. Тогда коричневых васильков еще не было. Они потемнели позже, будто отцвели, и приводили льва в ужас, напоминая о том, что платье насквозь пропитано кровью, незаметной на черном фоне, кровью Веры. Тягостные воспоминания потревоженными птицами взмыли из глубин памяти. И лев, пытаясь прогнать их прочь, принялся запихивать платье обратно в пакет. Скользкая ткань вертлявой змеей норовила улизнуть из рук, будто живая. Но в этот раз он справился быстрее. А в прошлый раз руки совсем не слушались. И тогда в пакете, кроме платья, были еще бусы. Теперь их здесь не было, теперь бусы носила Рая. Лев увидел их на дочери спустя несколько месяцев, после того, как спрятал пакет с вещами жены, привезенной из больницы. И промолчал, хотя и понял, что Рая увидела платье. Не могла не увидеть, заметила ли кровь. Выяснять это лев не стал, смолодушничал. Рая тоже не задавала вопросов, но бусы носила каждый день. Эти бусы кололи ему глаза, напоминая, что он так и не рассказал Рае правду о матери. Лев убрал пакет в шкаф, засунув поглубже. Прикрыл дверцу, повернулся и направился к выходу. Нужно попасть обратно в санаторий, чтобы найти Раю. Знать бы еще, как выбраться из трясины прошлого. Что ждет за дверью спальни на этот раз? Темный коридор с Александром-монстром или очередное воспоминание? В просвете между дверью и полом проплыла какая-то тень. Лев встал на четвереньки и пригнул голову, пытаясь разглядеть что-нибудь. В лицо повеяло затхлым санаторным запахом, И хотя за дверью было темно, но он заметил выложенные елочкой паркетные дощечки. А потом... Потом мимо него прошли детские ноги в голубых сандалиях. Рая! Лев ринулся в дверь и оказался в коридоре санатория. Совершенно пустом. Дочери нигде не было. Льву показалось, что весь он будто съежился от разочарования, обнаружив очередной мираж. Ведь если Рая и в самом деле проходила мимо, он успел бы ее увидеть. Если только она не исчезла за одной из множества дверей, виднеющихся по обе стороны коридорных стен. Если так, то дверь должна быть ближайшей. Лев шагнул в ту сторону, в которую проследовала дочь, и вошел в соседнюю дверь, не отворяя ее. Рая действительно была там, но только не та, которую он искал. Рая была крошечная, завернутая в цветастое одеяльце. Она мирно спала на руках у Веры, сидящей в кресле у темного окна, обсыпанного дождевыми каплями. Вокруг все было по-прежнему. Детская кроватка-качалка, розовый медведь, синие обои в желтых звездочках, полумесяцах и крылатых феях, жалобный собачий лай за окном и настенные часы, чеканящие в унисон с барабанной дробью дождя. Поздно, поздно, поздно. И все повторилось сначала. Возмущенный крик Веры, плач ребенка, тишина домашнего кабинета, успокаивающий голос Любы в офисе, пощечина в парке, кровь на кафельной плитке в кухне, банкетный зал, спальня, вываливающийся из шкафа пакет. И снова, и снова. Льву казалось, что он носится по кругу, прикованный к разогнавшейся до бешеной скорости карусели, которую заклинило, и теперь ее уже ничто не остановит. А он вот-вот сойдет с ума. Картинки из его жизни, словно пестрые обертки от чипсов или мороженого, подхваченные ветром с пыльного асфальта, кружились перед глазами в безумном и бесконечном вихре. Одна череда картин сменялась другой, похожей на предыдущую, как две капли воды, отличаясь лишь некоторыми деталями. Небо над ним то темнело, то светлело. Жгучее солнце сменялось жестокими ливнями. Синие обои с крылатыми феями уступили место пепельно-розовым, с принцессами в пышных платьях. И лицо Раюшки постепенно меняло свои черты. Дочь взрослела, и Лев хоть и не сразу, но заметил это. А карусель мчалась, набирая обороты. На Льва накатил приступ дурноты, и он порадовался, что находится вне тела. Иначе его вывернуло бы наизнанку. С другой стороны, если бы вывернуло, хоть полегчало бы. А так рвотный рефлекс в холостую клокотал где-то внутри, причиняя неимоверные страдания. И непонятно было, закончится ли когда-нибудь эта безумная пытка, или будет длиться вечно. Когда Лев решил уже, что все происходящее с ним не что иное, как самый настоящий ад, из которого ему никогда не выбраться, его вдруг осенило. Светлая мысль, подобно солнечному лучу, прошла сквозь его измученную душу, согревая и давая надежду. Он вдруг понял, почему карусель не останавливается, заставляя его проживать снова и снова одни и те же моменты. И это было так просто. Просто, как все гениальное. Лев бежал по кругу лишь потому, что всегда убегал. Нужно остановиться. Что может быть проще? Не убегать. Ведь сколько ни беги от проблемы, она не исчезнет. Она всегда и везде будет с тобой. Все равно нигде от нее не спрячешься. Даже в кабинете со звуконепроницаемыми стенами. И он остановился. Череда мчащихся картинок взорвалась и разлетелась по сторонам пестрыми осколками. Мельтешение прекратилось. И перед глазами проступили очертания очередной двери. На этот раз он должен пройти испытание до конца, чтобы выбраться из замкнутого круга. Едва он сделал шаг вперед, дверь распахнулась перед ним, впуская в темноту длинного коридора, оканчивающегося вдали светлым квадратом, выходом, ведущим неизвестно куда. На стенах по обе стороны от него других дверей не было, значит, выход был только один. И Лев решительно направился к нему, чувствуя усиливающееся волнение. Светлый квадрат сиял все ярче, ослепляя, и невозможно было разглядеть, что там, до тех пор, пока Лев не достиг порога. Когда глаза перестали слезиться, привыкнув к свету, он увидел Веру, стоящую спиной к нему, у окна на противоположной стене, посреди уже знакомого ему банкетного зала, столики с той же едой, те же танцующие пары, те же музыканты, даже фотограф тот самый, то и дело смешно приседающий на ходу. Люба, его секретарь-референт, тоже была среди прочих. Двигалась в такт музыки, встряхивая белоснежными волосами так энергично, будто собиралась взлететь с их помощью. Вера почувствовала его взгляд, медленно обернулась. И Лев замер, потрясенный, до чего она была красива. Скромное осеннее солнце, выглянувшее украдкой из прорехи в свинцовой пелене, сияло прямо за ней, и оттого казалось, что вся ее тонкая фигура светится. Черты лица нечеткие, из-за этого свечения трудно было разглядеть. Но Лев не спутал бы эту улыбку ни с какой другой. И все-таки он понял, что ошибся. Когда между ними оставалось лишь несколько шагов, выяснилось, что это не Вера. Перед ним стояла Надя, сестра его жены, ее улучшенная копия. Стройнее, моложе и, главное, с жаждой жизни в глазах, которой у Веры давно не было. «Я все-таки решилась пойти», — произнесла девушка вместо приветствия. Хотя, наверное, не стоило. «Я очень рад». Лев удивился собственному восторженному ответу. Ведь совсем не то хотел сказать. Но потом сообразил, что находится в своем прошлом, которого не изменить. Поэтому его удел наблюдать за происходящим. «Тебе лучше было пойти на корпоратив с Верой». Ее улыбка слегка потускнела. Надя нервно сжала руки в замок. «С Верой? С ней никуда нельзя пойти. Увидев здесь столько красивых женщин, она только и делала бы, что следила за моим взглядом. Не смотрю ли я на кого-то еще, кроме нее? И если ей удастся меня уличить, а ей всегда это удается, то... В общем, довольно с меня позора. И знаешь, ты так сильно на нее похожа, поэтому никто и не поймет, что я пришел не с женой. Я так боюсь, что она вдруг узнает. Ведь никогда меня не простит. Мы же сестры». Надя нервно оглянулась, будто Вера могла стоять у нее за спиной и все слышать. Во-первых, она не узнает. Лев говорил уверенно и спокойно. А во-вторых, это всего лишь корпоратив, просто вечеринка. Что плохого в том, что мы повеселимся здесь? Мне так хочется вспомнить то время, когда мы с Верой были счастливы. Когда она смотрела на меня, а не искала, на ком остановился мой взгляд. Ты напоминаешь мне ее такую, какой она была, когда мы познакомились. Веселую, нежную, иногда смешную, иногда нереальную, как ты сейчас. Лев коснулся локтя Нади. Потанцуем? Надя вздрогнула, но не сдвинулась с места. Воспитывать ребенка – непростая задача. Вере нелегко, вступилась она за сестру. Брось. Нормальная женщина обретает счастье в материнстве. А знаешь, что сказала однажды Вера? Дочь всю красоту у меня забрала. Можешь себе представить? У нее развился хронический психоз на фоне навязчивой, беспочвенной ревности. А ревность – одно из самых ярких проявлений эгоизма. «Но ведь ты сам говоришь, что она раньше была другой», – возразила Надя. «Подумай, может быть, ты ее как-то провоцируешь на подобное поведение?» Она покосилась на танцующую неподалеку секретаршу. «Вера считает, что у тебя роман с одной из сотрудниц. Говорит, ты возвращаешься домой за полночь. Часто со следами помады на одежде. Бывает, задерживаюсь не без этого. Но у меня должность руководящая, и я обязан все контролировать. А помада? Вера, как следопыт, изучает мою одежду перед стиркой. Чуть ли не обнюхивает. У нее любое пятно, например, от соуса или маркера. Непременно след помады. А доказать ей ничего нельзя. Не верит. Странно даже, что у нее имя такое – Вера. Какая в этом злая ирония? Она не верит ни одному моему слову». Лев невесело рассмеялся. Ревность – не обязательно эгоизм. На лице Нади появилось упрямое выражение. Она явно собралась спорить до конца. Ревность может быть проявлением неуверенности в себе, страха оказаться ненужной, нелюбимой. Ты мог бы уделять ей чуть больше внимания. Знаешь, вначале, когда начались эти ее истерики, я подумал, что у нее стресс после рождения ребенка. Усталость, бессонные ночи. Вот нервы и шалят. Я терпел и ждал, когда это пройдет. Но становилось только хуже. И я смирился, приспособился. Стал избегать ее. Да, это плохо. Но иначе нам вместе просто не выжить. А я не хочу разводиться. У нас дочь растет. И я даже мысли не допускаю, что у нее может появиться другой отец. Только из-за этого не уходишь. Надя испытывающе взглянула ему в глаза. И Лев понял, как сильно девушка переживает за сестру. «Не только. Я не хочу терять Веру», — собирался ответить Лев, но не успел. Надя отступила на шаг, и между ними вклинилась взъерошенная Люба, хватающая ртом воздух, как пойманная рыба. Она что-то сбивчиво говорила, но прежде чем разобрать слова, Лев понял по ее виду, что случилось нечто ужасное. При этом она то и дело стреляла глазами куда-то ему за спину, и Лев непроизвольно обернулся. На расстоянии двух шагов стояла Вера. Ее взгляд был устремлен мимо него, к Наде. Холодная ненависть, плескавшаяся в глазах, грозила превратить в лед все вокруг. Надя молчала, она была в шоке. Немой диалог длился пару секунд. А затем Вера, так и не удостоив их обоих ни единым словом, повернулась и быстрым нервным шагом направилась к выходу. Полы ее черного, синий цветочек платья подрагивали в такт ходьбе. Это было ее новое платье, купленное пару дней назад. «Смотри, какое замечательное!» Вера крутилась перед зеркалом в прихожей, демонстрируя ему наряд. «Жаль, что пойти некуда. Давай сходим в театр», — предложил тогда Лев, очарованный, улыбающийся и оттого похорошевший женой. «Хочешь? Выбери какой-нибудь мюзикл, а я куплю билеты. Раю с Надей оставим». «Вот и сходили». Лев не бросился вдогонку, зная, что попытка объясниться приведет к буйной истерике. Вокруг полно коллег по работе, и подобное шоу не скоро забудут. «Пусть идет домой и перебесится. Вечером поговорим», — решил Лев и поискал глазами Надю. Та стояла у окна, сливаясь со стеной цвета свежей пыли. Красота ее странным образом внезапно поблекла. Солнце спряталось в тучах, и эффект свечения исчез. Первые робкие дождевые капли поползли вниз по стеклу, оставляя мокрые, кривые дорожки. Такие же дорожки обнаружились на Надиных щеках, когда Лев подошел ближе. Надя смотрела в окно, через приоткрытые створки вниз, наблюдая, как ее сестра переходит через дорогу, кутаясь в черный плащ. Льву показалось, что плечи жены вздрагивают, то ли от ветра и холода, то ли от рыданий. Хотя расстояние было слишком большим. 20-й этаж. Люди на тротуаре выглядят отсюда не больше кузнечиков. Напротив – здание торгового центра, всего 5 этажей. И его крыша вся как на ладони. Сверху вид крыши довольно безобразный. Гофрированные толстые трубы, похожие на мутировавших опарышей, расползлись по всей поверхности между неприглядными ящиками с каким-то техническим оборудованием. Один ящик, самый большой, в центре крыши, напоминал Льву устройство в лаборатории Лобачева из-за вентилятора, лопасти которого виднелись в прорезях решетки. Вера пересекла проезжую часть и пошла по тротуару вдоль стены торгового центра. Плечи выдвинуты вперед так сильно, что под тканью плаща на спине видны острые углы выпирающих лопаток. Прохожих вокруг в этот момент не было, и она оказалась пронзительно одинокой на пустынной улице под моросящим дождем. Одинокой и как будто сломанной. Сломанной уже давно, с того дня, как в домашнем кабинете Льва появились звуконепроницаемые стены. «Она меня никогда не простит», — донесся до Льва слезливый голос Нади, и он что-то ответил ей, а что именно и сам не понял. Ему показалось, что он раздваивается. Теперь Лев видел себя, стоящего у окна со стороны, видел, как повернулся к окну спиной и начал беседовать с Надей, которая размазывала слезы по щекам. Видел часть крыши торгового центра. В окне за ними. Видел, как из ящика с вентилятором появилась женщина в черном плаще. И заметил, как быстро она идет к краю. Вера остановилась в 2 шагах от бетонного парапета, за которым была пустота. И, порывшись в карманах плаща, извлекла какой-то предмет. Через мгновение у Льва зазвонил телефон. У того Льва, что был из плоти и крови. А Лев-фантом стоял и смотрел на самого себя, зная до мельчайших подробностей, что будет дальше. «Посмотри в окно», — потребовал голос жены, вырвавшись из динамиков. От неожиданности Лев уронил аппарат на пол и обернулся. Изменившись в лице, он ринулся вперед, пробуравив Льва-фантома насквозь. «Откуда она узнала?» — взревел он, нависнув над секретаршей Любой. А телефон на полу выдавал снова и снова. «Посмотри в окно». Лев-фантом знал, что скоро лев-человек в гневе раздавит досаждающий аппарат ногой и выбежит из ресторана. Потом он долго будет плутать по лабиринтам огромного здания в поисках выхода. И когда окажется на улице возле торгового центра, будет уже поздно. Он найдет Веру, лежащий на асфальте с дикой улыбкой на безжизненном лице, пересеченным кровавым ручейком, проложившим свое русло через левую щеку от виска к подбородку, срывающимся оттуда частой капелью на шею, а затем стекающим в горловине платье и впитывающимся в ткань. Лев-человек поймет, что опоздал. Лев-фантом взобрался на подоконник и шагнул вниз с 20-го этажа, зная, что до прыжка Веры еще есть несколько минут. Хотя и не питал никаких надежд на то, что ему удастся изменить прошлое. Прошлое от слова прошло. Однако страстное желание исправить роковую ошибку толкало его эфемерное тело вперед. На мгновение лев завис в воздухе прямо перед Верой, тщетно пытаясь удержать ее от шага в пустоту. Но все случилось. Вера покачнулась, сорвалась с парапета и стремительно полетела вниз. Полы плаща взметнулись за ее спиной, затрепетали и на уровне второго этажа зацепились за край рекламного щита. Рывок, треск раздираемой ткани и следом глухой, едва уловимый стук тела о тротуарную плитку. Из дверей торгового центра хлынула толпа, окружая тело Веры. Послышался визг тормозов. Автомобили останавливались рядом с местом происшествия, образуя пробку. Лев-фантом спикировал вниз. Как и в прошлый раз, при виде кровавого ручейка на лице жены, в глазах у него потемнело.